Глава 25. Все кончено. Принцесса стояла в просвете окна. Услышав шаги Джорджа, она обернулась. «Пойдемте». Подняв портьеру, Джелла ввела молодого англичанина в будуар, обставленный в стиле маркиза Помпадур. В течение минуты царило молчание. Джордж не знал, как начать разговор, о цели которого не догадывался, а принцесса чувствовала ужасную неловкость, которую не в силах была преодолеть. Впрочем, она начала первая. «Сэр Джордж», — сказала Джелла, стараясь не поднимать глаз на своего собеседника, — «вы, вероятно, очень удивлены этим свиданием». «Немного, сударыня», — поклонившись, ответил молодой человек. «Но в то же время я восхищен вашей милостью и честью, на что не мог и рассчитывать». «Это любезность», — прошептала Джелла. «Нет, сударыня», — прервал ее Джордж, — «не простая любезность, а искреннее выражение чувств восхищения». «Если бы это было действительно так...» «Я думаю, вы со всей серьезностью выслушаете то, что мне необходимо вам сказать. Я приготовился слушать, с вниманием и интересом, в чем, я надеюсь, вы не сомневаетесь». После этих слов последовало новое молчание. Его, как и в первый раз, прервала Джелла. «Сэр Джордж», — прошептала она, — «есть сердце, которое будет разбито при известии о вашей женитьбе». Джордж удивился. Джелла это поняла по-своему и воскликнула. «Вы не верите?» «Прежде чем отвечать, позвольте задать вам вопрос, сударыня». «Вопрос?» — повторила принцесса. «Какой? Должен ли я принять ваши слова за шутку, потому что не хотел бы казаться в ваших глазах смешным, принимая всерьез то, что вы сейчас сказали?» «Никогда в жизни я не была так серьезна. Все мною сказанное — сущая правда. Ваша свадьба разобьет одно сердце». «В таком случае мой ответ будет очень прост. Кто бы ни была особа, говорившая вам обо мне, она ошиблась, приняв, вероятно, по сходству другую фамилию за мою. Я не оставил в Англии ни одной любимой женщины, ни одного нежного воспоминания». «Почему вы предполагаете, сэр Джордж, что я говорю об Англии?» «Но иначе и быть не может, ведь я совсем недавно приехал в эту страну, и никто, кроме лорда Синглтона и ваших сегодняшних гостей, не подозревает о моем существовании». «Ошибаетесь», — возразила Джелла. «Ошибаетесь. Вы слишком скромны. Вас любит женщина этой страны». Джордж снова поклонился, с улыбкой сделав недоверчивый жест. Джелла продолжала, заметно волнуясь. «Будете ли вы сомневаться еще, если я вам скажу, что я знаю эту женщину?» «И она сказала вам, что любит меня?» — с удивлением спросил молодой англичанин. «Да, она мне сказала об этом». Джордж мог подумать лишь о таинственной незнакомке, отдавшейся ему при странных и удивительных обстоятельствах, уже известных нашему читателю. Но какая связь могла существовать между той индийской жрицей любви и принцессой Джеллой, светской дамой, так высоко поставленной? Здесь появилась новая, более сложная и непонятная загадка. Вероятно, Джелла прочла на выразительном лице Джорджа происходившее в его душе и потому, не дав ему времени ответить, продолжала. «Да-да, вы не ошибаетесь. Для доказательства этого мне нужно только напомнить вам о развалинах храма Шивы и криках совы, повторяющихся три раза в предместье Бенариса». «Таким образом», — прошептал Джордж с удивлением, — «женщина, лицо которой скрывалось под маской, эта женщина любит вас, но, вероятно, вы презираете ее за это», — прибавила Джелла дрогнувшим голосом. «Ах, сударыня, вы плохо думаете обо мне», — воскликнул Джордж. «По какому праву я могу презирать ее? Она оказала мне честь, отличив меня от всех других. Она была, вероятно, свободна и, пользуясь своей свободой, обратила на меня внимание. Напротив, чувство, внушаемое ею мне, не презрение, а нежная признательность. Из всех женских качеств я выделяю каприз. Мужчина, избранный женщиной по ее капризу и неблагодарный ей, похож, по-моему, на бедняка, презирающего миллионера». По мере того, как наш герой продолжал, на лице Джеллы появился проблеск радости. «Вы сто раз правы. Я сказала вам, что знаю эту женщину, которая любит вас. Она ничего не скрывает от меня, поэтому позвольте раскрыть вам ее сердце. Сейчас вы сказали о капризе. Это совершенно справедливо. Сначала эта женщина отдалась вам по капризу или, скорее, по непреодолимому влечению. Увидев вас, она почувствовала к вам расположение и не стала сопротивляться ему. Но, как все бывает в этом мире, по мере того, как эта женщина узнавала вас, оценивала ваш ум и искренность чувств, каприз превратился в любовь, а необдуманное увлечение — в сильную глубокую страсть. Известно, что ничего не может быть приятнее для мужчины, как признание ему в любви. Но наш герой в эту минуту был совершенно противоположного мнения и проклинал себя от всего сердца. Он, и не без основания, считал свое положение чрезвычайно сложным, потому и проклинал страсть, внушенную им неизвестной женщине, страсть, заставляющую его теперь играть чуть ли не комическую роль. Поэтому Джордж решился как можно скорее выходить из этого затруднительного положения. «После всего сказанного вами, сударыня, мне нельзя больше сомневаться, хотя моя скромность страдает от этого. Но особа, посредницей которой вы решились быть, преувеличивает мои достоинства, что не может быть объяснено одной только страстью. Считается, что любовь слепа, но это мнение ошибочно. Если бы она была слепой, то не могла бы называться любовью. Итак, мне нужно верить нежности известной вам особы, и это вызывает у меня глубокое огорчение». «Глубокое огорчение», — повторила Джелла едва слышно. «Увы, сударыня». «Почему же?» «Потому что я не могу разделить той нежности, которой недостоин». «Что же препятствует этому?» — с нетерпением спросила принцесса. «Самое важное из всех препятствий. Мое сердце уже не принадлежит мне. Я его уже отдал». Джелла, пожав плечами, улыбнулась. «Своей невесте, мисс Марии Бертель, не так ли?» Выражение презрения, с которым были произнесены эти слова, не ускользнуло от Джорджа. «Да, сударыня, мисс Марии, моей невесте», — твердо ответил он с гордостью. Принцесса поняла, что задела самолюбие Джорджа, поэтому поспешила добавить. «Конечно, мисс Мария — очаровательная девушка, но она еще ребенок и не понимает своего сердца. Мисс Мария не любит вас. Я уверена, что для нее жених — это что-то вроде брата или друга». «Тем лучше, сударыня», — возразил Джордж. «Если ее сердце молчит, то я научу его понимать любовь». «Любовь!» — в запальчивости повысила голос Джелла. «Что такое холодная любовь женщин бледной Англии рядом с пламенем жительниц жарких стран? Здесь любящая женщина больше, чем подруга. Здесь она и любовница, и раба мужчины. Опытная, страстная. Она одна может составить для него целый сераль, чтобы всегда нравиться и не наскучить ему». «Сударыня», — ответил Джордж, — «я ничего подобного не прошу у девушки, которая станет моей женой. Я хочу найти в ней чистую преданную подругу». «Преданную подругу? Ах, сэр Джордж, та, от которой вы отказываетесь, готова пожертвовать ради вас жизнью. А вы говорите, преданную подругу». «Что ж, маска, скрывавшая ее черты, воздвигла между нами преграду». «Она красавица!» — воскликнула Джелла. «Вдохновенные поэты сравнивают ее в своих стихах с Кали, индусской Венерой. На лице ее блистает молодость, а глаза имеют магическую силу и завораживают сердца». «Почему же она не завладела моим сердцем, когда еще было время?» «Выслушайте меня, сэр Джордж», — сказала принцесса. «Выслушайте меня, потому что я еще не все сказала вам. Эта женщина занимает такое высокое положение, что глаза окружающих ее людей едва смеют на нее подняться. Она потомок Тамерлидов, царей Индии и господ всего света. Состояние этой женщины так велико, что даже управляющие ее поместьями, становясь миллионерами, не могут ее разорить. По одному ее знаку поднимутся 300 тысяч индусов, готовые исполнить все ее приказания. Между этой женщиной и вами лежит непроходимая пропасть по различию каст, религий и предрассудков. Но чтобы приблизиться к вам, она преодолеет эту пропасть. Она уйдет от своей религии. Она возвысит вас, уравняет с собой. Сделавшись вашей женой, принесет в приданое богатство и могущество. Могущество безграничное, богатство баснословное. Если же когда-нибудь небо возвратит ей трон ее предков, вы займете на нем достойное место. Вот что вам предлагают, сэр Джордж. Что вы на это ответите?» «Я уже имел честь ответить вам. Теперь же добавлю, как бы ни были блестящи ваши предложения, я отклоняю их, так как больше всего ценю не богатство и не власть, а чувства». Джелла устремила на собеседника взгляд, полный горечи и отчаяния. «Какие жестокие слова, сэр Джордж!» — прошептала она. «Неужели вы видите торг в предложении, продиктованном сердцем, которое переполнено вами?» «Извините меня, сударыня, я беру назад все жестокое и несправедливое, сказанное мною. Но еще раз повторяю, в настоящее время я больше себе не принадлежу. Я люблю Марию Бертель». «Нет!» — — воскликнула Джелла и протянула вперед руки, как бы защищаясь. В ее голосе звучали ноты отчаяния и ревности. «Нет! Нет, вы не любите ее! Не можете любить! Забудьте этого ребенка! Мы ей найдем другого жениха, который скоро утешит ее, если ей нужно будет утешение! Сэр Джордж, не будьте жестоки к гордой женщине! Она опускается до унизительной просьбы! Не отталкивайте ту, которую любовь делает смиренной и которая с мольбой протягивает вам руки! Джордж, Джордж, выслушайте меня! Я люблю вас!» «Вы? Сударыня, вы?» — пробормотал наш герой с удивлением и волнением, которое легче понять, чем выразить. «Да», — ответила Джелла, — «я себе уже не принадлежу. Я принадлежала и хочу принадлежать тебе всегда. Посмотри, принцесса Джелла орошает твои руки слезами. Ты, которого я видела у своих ног, когда маска скрывала мое лицо. Ты, который дрожал от прикосновения ко мне. Ты, который бледнел от моего поцелуя. Вспомни, возврати мне свое сердце. Я живу только надеждой быть с тобой. Позволь же мне жить». «Сударыня, успокойтесь», — воскликнул Джордж. «Ваше горе убивает меня, а слезы терзают мою душу. От тебя зависит их осушить. Будь моим. Перед Богом клянусь вам, что до недавних пор я и мечтать об этом не смел. Но сегодня это невозможно. Я люблю...» «Опять это слово! Опять это же слово!» — воскликнула Джелла. «Да, сударыня, опять. И всегда буду повторять одно и то же. Если бы сам Господь попробовал бы изменить мое сердце, то все его могущество было бы не в состоянии заставить меня отказаться от клятвы, которую я дал». Лицо принцессы стало мертвенно-бледным. Глубокая морщина легла между ее черных бровей, а глаза излучали зловещий блеск. В эту минуту Джордж решил, что сейчас разразится буря. Но он ошибся. Принцесса быстро овладела собой. Буря, разыгравшаяся в ее душе, была побеждена несокрушимой волей, и буря страсти стала стихать. Через минуту все признаки этой борьбы исчезли. Лицо Джеллы было по-прежнему спокойным и загадочным, и только побледневшие, слегка вздрагивающие губы выдавали ее сильное волнение. «Сэр Джордж», — сказала она медленным и тихим голосом, еще избегая его взгляда. «Я едва не потеряла рассудок. Прошу прощения». «Ах, сударыня!» — прошептал Джордж в замешательстве, которое увеличивалось по мере того, как положение усложнялось. Джелла продолжала. «Под влиянием странного состояния я раскрыла тайну, которую вы никогда не должны были узнать. Но я рассчитываю на ваше благородство. Эта тайна умрет в вашем сердце, не так ли?» «Клянусь в этом честью дворянина, сударыня!» — с жаром воскликнул молодой человек. «Чтобы открыть подобную тайну, нужно быть самым подлым, низким человеком». «Хорошо. Я верю вам. Пусть воспоминания о происшедшем изгладятся, как изглаживаются сны при первых лучах солнца. Я обещаю вам забыть обо всем. Забудьте же и вы меня. Берите жену из вашего круга, женитесь на мисс Марии Бертель и будьте счастливы. Я имела силы любить, и у меня хватит сил, чтобы страдать и жить». А про себя добавила: «чтобы отомстить». В ту минуту, когда Джелла хотела протянуть Джорджу руку, как бы для того, чтобы подтвердить слова, произнесенные вслух, в одной из дверей тихо постучали. «Войдите», — повелительно сказала Джелла. Дверь отворилась, портьера приподнялась, и на фоне яркой драпировки появилось бронзовое лицо Сагора. При виде молодого англичанина он хотел было удалиться, но Джелла остановила его. «Не беспокойся, что этот джентльмен узнал тебя. Теперь ему все известно». Сагор, переступив порог и приложив левую руку к груди, молча поклонился принцессе.